Глава 27. Замерзший Павел заварил чай с жасмином, предложил пирожки с мясом, испеченные тещей, и вся компания, состоявшая из Кати, Кости и Пети, с удовольствием налетела на угощение. «Забыл тебе сообщить», — обратился Скворцов к супруге. «Компьютерщик, которого ты просил найти, чтобы поковыряться в железках твоей подруги, обнаружил сайт черного мага, куда Галя неоднократно выходила. Вот данные». Он протянул ей листок. «Мага зовут Асмодей. Мы можем выйти на его сайт прямо сейчас». «Давай поедим и попьем», — махнул рукой Павел. «Я, например, очень хочу доесть свой пирожок. Кроме того, нам нужно рассказать о своих успехах в расследовании. Я так понимаю, они есть у каждого. Катюша, начинай». Зорина кивнула и поведала о посещении врача Клары Хацкевич. Потом инициативу подхватил Петя и рассказал о разговоре с механиком. Павел и Костя поставили точку в беседе. «Теперь вы видите, что я права», — вставила Катя. «В каждой смерти есть что-то странное. Эти люди не сами умерли. Они были убиты». «А мотив?» — поинтересовался Киселев. «Или мотивы?» «Думаю, все же мотив», — сказала журналистка. «И мотив этот старый, как сама жизнь». «Деньги», — заметил Петя. «Вот именно», — подтвердила женщина. «Давайте разберем каждый случай. Итак, Александр Процевский. Его сын — заядлый игрок в карты, привыкший ни в чем себе не отказывать. Предположим, однажды такое поведение отпрыска надоело главе семьи, и он лишил его всех дотаций. Мог ли сын заказать его убийство? Разумеется, мог. Я уверена, если бы мы взялись за него всерьез, то обнаружили бы и долги, то есть деньги требовались ему позарез, и этот вопрос разрешился бы со смертью папочки. Согласны?» Полицейские молчали. «Пойдем дальше», — продолжила Зорина. «Пусть Петя сам сделает вывод насчет гибели Полины Москвичевой. Могла ли ее гибель подстроить сводная сестра?» «Теоретически могла», — заметил Петя. «Родители написали завещание на Полину. Кроме того, судя по всему, Лариса влюблена в жениха сестры Георгия. Возможно, ей показалось, что он ухаживал за ее сестрой из-за денег. В общем, я считаю, могла». «Что насчет Риммы Николенко?» — задала вопрос Зорина. Костя пожал плечами. «С ней тоже не все ясно. Служащие клуба удивляются, откуда взялся тот кусок льда, который упал ей на голову. Если вспомнить твой разговор с журналисткой, специализировавшейся на несчастных случаях, то в смерти девушки была заинтересована ее мачеха. Она еще довольно молода и, вероятно, желала бы после скорой смерти мужа завладеть всеми деньгами». Катя причмокнула. «Есть. Паша, твой выход». «Если ты о Житько, то его гибель тоже выглядит странно», — начал Киселев. «Я уже сказал, как считает моя однокурсница. Смерть Романа очень выгодна его родному дядьке и его жене, ведь у них есть шанс родить наследника мужского пола, чего уже не сможет Николай Житько». «Теперь моя очередь», — приосанилась Катя. «После смерти актрисы Софьи Пономаревой неизвестно откуда объявившаяся внучка получила дарственную на ее квартиру и уже продала ее. Сын Хацкевич разбазаривает деньги матери со своей сожительницей и мечтает издать книгу стихов. Особняком стоит смерть Богданы Лазаревой, но мне кажется, если бы мы еще немного покопались, то объяснили бы и это». «Возникает резонный вопрос. Кто это делал?» — подал голос Павел. «Как известно, все подозреваемые находились в другом месте. У всех железное алиби. Они специально обеспечивали себе алиби, чтобы выйти сухими из воды», — проговорила Катя. «А вот кто на них работал? Вероятно, Галя хотела подсказать мне, что это делал один человек. А поскольку засветился какой-то черный маг, следует его проверить». «Вот теперь, когда все доели, Давайте выйдем на его сайт. Петя взял листок с координатами сайта и подошел к компьютеру. Ой, ребята, смотрите, как у него все серьезно. Для тех, кто верит в эту ерунду, хорошая реклама. Все подошли к компьютеру. На экране красовалось черное звездное небо. Звездочки красиво мигали, как бриллианты в темноте. Через каждые 10 секунд на небе вспыхивали огненные цифры 666. Внизу, в языках пламени, светились слова. Маг Асмодей обещал все блага жизни, решение всех проблем, особенно материальных. «Сходи-ка ты к этому магу, Костя», — сказала Катя. «Сначала как полицейский. Возможно, он расскажет тебе что-нибудь интересное. Возьмешь с собой фотографии погибших и, естественно, фото Галины и Миши. А еще, я думаю, не мешало бы ему показать снимки наших подозреваемых. Мне удалось сфотографировать Ларису Москвичеву, фото мачехи Риммы Николенко. Думаю, мы найдем в интернете. Возможно, там же отыщется и рожица сына Александра Процевского. Попытка, как говорится, не пытка. Черный маг обитал на пятом этаже девятиэтажного дома. Договорившись с ним о встрече, Костя поднялся по выщербленным ступенькам и позвонил в квартиру. Дверь открыла женщина с повязанной белой лентой головой. Немытые светлые волосы падали на ее плечи. «Маг вас примет. Проходите». Она впустила Костю в темный коридор. В квартире пахло чем-то знакомым, кажется, ладаном. Женщина открыла дверь в одну из комнат. «Сюда, пожалуйста». В большой комнате свет не проникал через окна, закрытые черными шторами. Маг Асмодей, мужчина средних лет, с бледным лицом, такими же длинными светлыми волосами и повязкой на голове, как и у женщины, встретившей майора, сидел за столом. Перед ним лежали карты Таро и стеклянный шар. Пламя нескольких свечей бросало тусклые отблески на стены. «У вас большие материальные проблемы», — начал маг унылым голосом. «Но я в состоянии помочь вам». «Простите, не нужно», — прервал его Скворцов. «Я не пытался маскироваться под вашего нового клиента и сразу открыл свои карты». Тонкие губы мужчины скривились в улыбке. «Моя миссия — помогать тем, кто нуждается в помощи», — промолвил Асмодей. «Даже полицейским». «Значит, мы найдем с вами общий язык», — Костя кинул на стол фотографии. «Вам знакомы эти люди?» Маг взял в руки снимки и принялся тщательно их рассматривать, даже поднес к пламени свечи. В его лице ничего не изменилось, лишь губы чуть заметно дрогнули, когда чародей бросил взгляд на Железного и Процевского. «Я готов ответить», — Асмодей протянул ему снимки. «Из этих людей я знаю только вот эту девушку», — он указал на Галину Смирнову. «Она приходила ко мне с просьбой приворожить одного парня, в которого она была влюблена со студенческих лет. Я объяснил ей, какой ритуал нужно провести». «Ночью на кладбище», — вставил Скворцов. Маг потупился. «Я слышал ее смерти. Но поверьте, все, кто желает провести этот магический ритуал, я предупреждаю об опасности. Девушку я тоже ввел в курс дела, но она ничего не хотела слышать. Я даже посоветовал ей поговорить с кладбищенским сторожем, чтобы он хоть как-то обеспечил ее безопасность. На кладбищах опасно бродить и днем. К сожалению, девушка меня не послушалась. Поверьте, я никак не виноват в ее гибели. Это все, что я могу вам сказать». Скворцов заскрежетал зубами. «Если вы сейчас солгали, это вам даром не пройдет». Асмодей развел руками. «Могу себе представить, но мне нечего добавить». Сделав вид, что не замечает протянутую руку, Скворцов вышел из комнаты. Женщина собирала какие-то бумаги и раскладывала их по папкам. «А вы, случайно, не видели этих людей?» Не надеясь на успех, майор протянул ей снимки убитых. Помощница мага тоже указала на Галю. «Вот ее помню. А остальные, вы меня извините. Скворцов хмыкнул. Да не за что. Она пошла его провожать, ступая тихо, как призрак. Я бы на вашем месте давно поменял работу, посоветовал ей Костя и, выйдя на свежий воздух, вдохнул полной грудью и принялся звонить жене. «Костик», — застрекотала та в трубку, — «да погоди ты со своим магом. У нас счастливое событие. Представляешь, Полинка сегодня самостоятельно сделала первые шаги». Костя стал заикаться от волнения. «Наша дочь уже ходит? И очень неплохо. А тебя ждут голубцы. Сегодня у нас праздник». «Понял», — отозвался муж. «Сейчас куплю твое любимое шампанское и побегу домой».